Занятие первое. Куда же нам плыть? Цель – создание благоприятных условий для работы в группе, ознакомление с основными принципами работы социально-психологического тренинга, первичное освоение приемов самодиагностики и способов самораскрытия, а также активного стиля общения и способов передачи приема обратной связи. Первое. Знакомство. Давайте познакомимся и сделаем это таким образом. Каждый по очереди, по кругу, по часовой стрелке будет называть свое имя, а также одно из своих реальных хобби, увлечений и одно желаемое хобби, то, которое вы хотели бы иметь, но которое пока по той или иной причине не осуществилось. Тот, кто будет представляться вторым, прежде чем рассказать о себе, повторит сказанное первым. Начиная с третьего, все будут повторять то, что расскажет о себе два предыдущих человека. Итак, имя, хобби, реальное и хобби желаемое. Второе. Беседа о психологии. Я люблю психологию, науку о душе, потому что мне бесконечно интересна моя собственная душа и души других людей. При этом устройство души мне бесконечно интереснее устройства космоса, компьютера, цветка. Поэтому я выбрала психологию своей профессии. Душа есть у каждого из здесь присутствующих, двуногих, бескрылых. И у каждого из вас ваша собственная душа весьма интересна. Психологами являются все, кто интересуется душой. Поэтому я могу назвать вас коллегами и поделюсь с вами некоторыми правилами профессии. Правило первое. Не лезь в душу, если тебя не приглашают. Это значит, что я не буду, и другим не советую, высказываться о душевной жизни кого-либо из здесь присутствующих без его или ее специальной просьбы. Поэтому, если у вас есть вопрос, спрашивайте устно или письменно. Правило второе. На некоторые вопросы я буду отвечать только с глазу на глаз. Я гарантирую, что сообщенная информация останется в тайне. Все, о чем пойдет речь в группе, не будет выноситься за рамки группы. Мне интересны все разделы психологии, но это не значит, что все так же интересно и моим ученикам. Поэтому будет все время договариваться с группой, чем нам стоит заниматься вместе. Психолог работает по следующим направлениям. Первое. Психолог стремится узнать, как устроена душа, что такое эмоции, воля, память, воображение, мышление, внимание, интуиция, склонности, способности. Зачем мне дарованы все эти свойства? Что бы было, если бы у меня не было, к примеру, эмоций? Чем мое воображение или воля отличаются от воли и воображения другого человека? Второе. Психолог любит измерять все душевные качества, свои и других людей. Определять, какой именно у человека характер, темперамент, тип личности, способ обучения, стиль общения. Для измерения всех психологических качеств психологи создают особые измерительные приборы, которые называются тестами. Умение пользоваться тестами и проводить тестирование – одно из многих профессиональных умений психолога. Третье. Психолог надеется и верит в возможность помочь себе и другим людям в решении их личных проблем, например, таких. Как достичь взаимопонимания? Как найти и сохранить друзей и любимых? Как сохранить или восстановить душевное равновесие? Как достичь своих высших возможностей? Четвертое. Психолог учится сам и учит других навыкам общения, понимания, владения собой, запоминания, концентрации внимания, то есть всем полезным навыкам, которые необходимы для того, чтобы хорошо выполнять любую деятельность, лучше учиться, более успешно строить свои отношения с другими людьми. Пятое. Психолог изучает, как происходит развитие и изменение душевной жизни различных психологических качеств у людей разных возрастов. Чем, например, подростки отличаются от детей и взрослых? Как условия жизни влияют на становление характера человека? Какой бы я была, если бы родилась в 20 веке в Италии? Какой я могу стать, если уеду жить в США? Можно ли повлиять на развитие психических качеств, сделать человека умнее и добрее? Может ли человек это сделать сам? Третье. Самоопределение. Написав на бланке свое имя, нужно высказать пожелания по каждому пункту возможностей программы занятий, обведя в бланке цифры. Число цифр в одной графе не ограничивается. соответствующие определенному желанию. Смотри бланк. Обработка. Высчитывается общий балл группы. Четвертое. Здравствуй, я рад познакомиться. По уже сложившейся традиции тренинговых групп для быстрейшего знакомства каждый из вас сейчас сделает себе визитку, то есть укажет на карточке свое имя, которым будет пользоваться на протяжении всего тренинга. При этом вы вправе взять себе любое имя, свое настоящее, которое вы носите с детства, игровое имя, например, героя любимого мультфильма или литературного персонажа, имя своего близкого друга или хорошего знакомого. Вам предоставляется полная свобода выбора. Решайте. Имя должно быть написано разборчиво и достаточно крупно. Затем вам нужно прикрепить свою визитку себе на одежду. В дальнейшем, на всем протяжении занятия, вы должны обращаться друг к другу по этим именам. У вас 3 минуты для того, чтобы вы сделали свои визитки и подготовились к знакомству. Затем вам дается 10 минут, чтобы поприветствовать, возможно, большее количество участников, начав диалог словами «Здравствуй, я рад с тобой познакомиться». Далее следует назвать имя человека, которого вы приветствуете, согласно его визитной карточке. Во время взаимных приветствий вам нужно подчеркнуть свою индивидуальность, сказать о себе так, чтобы ваш партнер сразу запомнил вас. Например, «Здравствуй, я рад с тобой познакомиться. Меня зовут Саша. Больше всего я люблю компьютерные игры и сам учусь составлять программы для них». Все внимательно слушают друг друга, чтобы запомнить индивидуальные качества собеседников. Затем, когда приветствие завершатся, каждый участник группы по кругу называет всех своих новых знакомых, то есть тех участников, с которыми удалось познакомиться. При этом нужно вспомнить индивидуальность каждого из них. Пятое. Правила нашей группы. После того, как мы познакомились, приступим к изучению основных правил тренинга и особенностей этой формы общения. Сейчас мы обсудим основные из них, а затем приступим к выработке правил работы именно нашей группы. Поэтому внимательно выслушайте предлагаемые правила. Первое. Доверительный стиль общения. Для того, чтобы группа работала с наибольшей отдачей и участники как можно больше доверяли друг другу, в качестве первого шага к практическому созданию климата доверия предлагается принять единую форму обращения на «ты». Это психологически уравнивает всех членов группы, в том числе и тренера, независимо от возраста. Второе. Общение по принципу «здесь и теперь». Многие люди стремятся не говорить о том, что они чувствуют, что думают, так как боятся показаться смешными. Для них характерно стремление уйти в область общих рассуждений, обсудить события, случившиеся с другими людьми. Это срабатывает механизм психологической защиты. Но основная задача нашей работы – превратить группу в своеобразное объемное зеркало, в котором каждый из вас смог бы увидеть себя с разных сторон, лучше узнать себя и свои личностные особенности. Поэтому во время занятий все говорят только о том, что волнует каждого, то, что происходит с нами в группе, мы обсуждаем здесь и теперь. Третье. Персонификация высказываний. Для более откровенного общения во время занятий мы отказываемся от безличной речи, помогающей скрывать собственную позицию и тем самым уходить от ответственности за свои слова. Поэтому мы заменяем высказывания типа «большинство людей считает что» на такое «я считаю что». «Некоторые из нас думают» на «я думаю» и тому подобное. Отказываемся мы и от безадресных суждений о других – заменяем фразу типа «многие меня не поняли» на конкретную реплику «Оля и Саня не поняли меня». Четвертое. Искренность в общении. Во время работы группы мы говорим только то, что чувствуем и думаем по поводу происходящего, то есть только правду. Если нет желания говорить искренне и откровенно, то мы молчим. Это правило означает открытое выражение своих чувств по отношению к действиям других участников и к самому себе. Естественно, что никто не обижается на высказывания других членов группы. Мы испытываем только чувство признательности и благодарности за его искренность и откровенность. Пятое. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все, что происходит во время занятий, никогда, ни под каким предлогом не выносится за пределы группы. Мы уверены в том, что никто не расскажет о переживаниях человека, о том, чем он поделился с нами во время занятий. Это помогает нам быть искренними, способствует нашему самораскрытию. Мы не боимся, что наши высказывания могут стать известны другим людям, помимо членов группы. Мы доверяем друг другу и группе в целом. Шестое. Определение сильных сторон личности. Во время занятий каждый из нас стремится подчеркнуть положительные качества человека, с которым мы вместе работали. Каждому члену группы как минимум одно хорошее и доброе слово. Седьмое. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не участника, а только его действия и поведение. Мы не используем высказывания типа «ты мне не нравишься», а говорим «мне не нравится твоя манера общения». Мы никогда не скажем «ты плохой человек», а просто подчеркнем «ты плохо поступил». Восьмое. Как можно больше контактов и общения с различными людьми. Разумеется, у каждого из нас есть определенные симпатии. Кто-то нам нравится больше, с кем-то более приятно общаться. Но во время занятий мы стремимся общаться со всеми членами группы и особенно с теми, кого меньше всего знаем. Девятое. Активное участие в происходящем. Это норма поведения, согласно которой мы все время, каждую минуту активно участвуем в работе группы, внимательно смотрим и слушаем, прислушиваемся к себе, пытаемся почувствовать партнера и группу в целом. Мы не замыкаемся в себе, даже если узнали о себе что-то не очень приятное. Получив много положительных эмоций, мы не думаем исключительно о себе. В группе мы все время внимательны к другим, нам интересны другие люди. Десятое. Уважение к говорящему. Когда высказывается кто-либо из членов группы, мы его внимательно слушаем, даем человеку возможность сказать то, что он хочет. Мы помогаем говорящему, всем своим видом показывая, что мы слушаем его, что мы рады за него, что нам интересно его мнение, его внутренний мир. Мы не перебиваем человека и молчим до тех пор, пока он не закончит говорить. И лишь после этого мы задаем свои вопросы, благодарим его или спорим с ним. Шестое. Ассоциации. Водящий выходит за дверь. Оставшиеся в комнате договариваются между собой, кого из присутствующих участников тренинга они задумывают. Входящий входит и начинает спрашивать. Если бы этот человек был деревом, то каким? Тот, к кому он обратился, отвечает ему, высказывая свое мнение. Вопросы могут быть самыми разными. Единственное условие состоит в том, что они должны задаваться опосредованно, в описательной форме. Если бы этот человек был домом, картиной, погодой, цветком, едой, видом транспорта и тому подобное. Когда у водящего возникает ощущение, что он знает, кого загадали, он называет его. Можно угадывать до 3 раз. Затем выходит следующий водящий и так далее. В том случае, когда ведущий становится водящим по желанию группы, он может получить обратную связь дополнительно о манере вести психотренинг об удовлетворенности занятиями членами группы. Ритуал прощания. 7. Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг друга. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят «Спасибо, до свидания».